когда мне бросить все дела, я закусила б у дела, и Вероник бы Долиных поболе родила. Они бы выросли и вмиг родили б новых Вероник, а эти Вероники других бы Вероник. Любой расцветки и длины они пеклись бы, как блины, не стало б обездолены, одни лишь долины. Вот это было б здорово, но я от страха чуть жива. А вдруг одна из долиных родит Егорова? Ну вот. Это все шуточки.